Глава 14. Поужинав за кухонным столом, Дженна уговорила Кейна посидеть с ней на диване у телевизора. Там она откинулась на спинку и подумала о мужчине рядом. За месяцы, что он уже проработал в Black Rock Falls, она привыкла полагаться на его безотказную верность и поддержку. Его компания была приятна, и Дженна старалась разделять дом и работу, однако едва в участке появился Шейн Вулф, как Кейн изменился. Обычно вне работы он с ней держался спокойно, расслабленно, как будто и правда хотел сблизиться. Но сейчас его что-то взвело, словно пружину, и он, казалось, вот-вот сорвется. Дженна выключила телевизор и посмотрела на Кейна. «Снова голова болит? Тебе не надо за пластиной в голове следить? Или там, не знаю, время от времени мозг сканировать?» «Голова болит. Но нет, пластина не съехала. Она прикручена намертво». Он посмотрел ей в лицо. «Я все о деле думал. Та девушка такая молодая. И это зрелище, как она там лежала, не дает мне покоя. Тот, кто с ней так поступил, просто больная сволочь». Он виновато покашлял. «Простите, мэм, просто чувствую себя бесполезным». «Все нормально. Я так уж вышла согласна с тобой». Дженна поднесла к губам кружку кофе и посмотрела на Кейна поверх нее. «Тут пригодятся твои познания. Убийца хочет что-то сказать, оставляя жертву вот так. А зачем букет? По словам Вулфа, он будто бы извиняется. А что думаешь ты?» «Он хочет, чтобы мы испытали потрясение и гордиться убийством. Но в то же время в его почерке угадывается сожаление. Он словно ребенок, который нашкодил и несет цветы матери в знак извинений». Его пухлые губы растянулись в улыбке. «Ты ведь не поэтому на ужин меня позвала?» «Что у тебя на уме?» Да уж, смутила она его этим своим приглашением. Но надо было загладить вину. Зря она обошлась с ним так сурово днем у конюшен. Он же сам тренирует ее, знает о ее слабостях. Ясное дело, рассердился, застав Дженну в потенциально опасной ситуации. С другой стороны, отреагировал Кейн неожиданно бурно. Должен был понимать, что Дженна готова применить оружие. Она задержала взгляд на его симпатичном лице. Не то чтобы на Кейна действовали эти женские уловки, но Дженна видела, как он порой смотрит на нее, и знала, что он защитит ее даже ценой собственной жизни. «Ты странный», — сказала она про себя. «А мне нравятся сильные, молчаливые и загадочные. Эх, мечтать не вредно». «Дженна, если есть что сказать, выкладывай». Кейн откинулся на спинку кресла и вытянул длинные мускулистые ноги. «Я же знаю, когда тебя что-то тревожит. Мы друзья, и ты можешь мне довериться. Пусть даже ты меня сегодня чуть живьем не съела». «Что такого важного случилось, раз нам надо завтра устроить тайное совещание?» Она усмехнулась. «Может, еще коттедж звуконепроницаемым колпаком накрыть?» «Паранойя разыгралась». Кейн долго и задумчиво смотрел на нее, а потом потер заросший щетиной подбородок. «Это просто разговор. Обсудим, как лучше применить способности Вулфа. Боже мой! Вот только не надо лапши на уши. Я, по-твоему, вчера родилась? Вы двое что-то затеяли». Дженна сердито посмотрела на него и потребовала. «Колись». «Нет уж, ни слова не скажу. Лучше, если Вулф сам объяснит». Кейн потянулся за пивом. «Кстати, о подозрительном. Мне вот интересно, как ты узнала, что это моя любимая марка пива?» «О да, ты хорош». «Пустила в ход свой суперинтеллект», — хихикнула, закатив глаза Дженна. «Просто купила самую популярную марку в твоем штате. И ты только сейчас решил поинтересоваться? Полгода у меня в коттедже живешь. И пока ты не спросил, скажу. Твой размер одежды я узнала из данных в твоих водительских правах. Если знаешь рост и вес мужчины, это нетрудно вычислить. Мне же не размер бюстгальтера нужен был, да?» Она пригубила вино. «Хватит юлить. Ты знаком с Вулфом, так?» «Не совсем». Кейн сильно нахмурился. «Я говорил с ним по телефону после того, как ты провела с ним собеседование». Он вздохнул. «У нас одинаковое прошлое. Оба служили в морской пехоте. Но про остальное пусть он сам рассказывает». Довольная успехом, Дженна решила надавить еще немного. «Больше ничего не хочешь мне рассказать?» Не особенно. Но ты, я уверен, сама не без секретов. Для шерифа, который постоянно носит при себе два ствола, ты самый тревожный человек, какого я знаю. Он развернулся к ней и стал буравить взглядом. Зачем ты в Блэк-Рок Фоллс? Только не говори, будто должность шерифа — это работа твоей мечты. Или что тебе нравится сказочно низкая зарплата. Работая на правительство, ты могла бы зарабатывать в разы больше. А может, я считаю работу на правительство слишком опасной? Она пожала плечами. Да и потом, ты бы за мной тогда не присматривал, так ведь? Да уж. Под нашей с Вулфом защитой тебе безопаснее. Кейн встал. Разберемся с этим утром, мэм, если не возражаете. Спасибо за пиво, и не забудьте включить сигнализацию в доме. Он, не оглядываясь, пошел к двери. Дженна уставилась ему вслед, на несколько мгновений ощутив себя загнанной в угол, а потом вскочила и метнулась к двери, заперла ее на замок. Ввела код, активируя сигнализацию, и посмотрела в окно. В ярких огнях по периметру двора было видно, как здоровяк Кейн идет широким шагом по тропинке к коттеджу. Разум Дженны вошел в штопор, пытаясь осмыслить сказанное им. Она провела несколько собеседований с кандидатами на пост нового помощника, но Шейн Вулф на фоне прочих выделялся как яркая звезда. Очевидно, что Кейн сперва не узнал Вулфа в лицо, и имя новичка ни о чем ему не говорило. Но вот он признался, что они разговаривали по телефону. Если у Кейна есть причина для тревоги, или если Вулф сообщил ему некие сведения, это значит лишь одно. Кейн сам работает вне системы на правительство. А Вулф — его новый связной. Кейн соответствует профилю, и зарплата у него наверняка была куда выше той, что получала ранее Дженна. Прихватив бокал и бутылку вина, Дженна перебралась в кабинет. Если сведения о том, где она и кто она теперь, просочились вовне, вряд ли Министерство нацбезопасности прислало бы его для защиты. Выполнив всего одно задание под прикрытием, она не стоила таких затрат. Скорее, МНБ примчалась бы и просто спрятала ее по новой. Хотя до сих пор ей удавалось скрываться у всех на виду. Дженна плюхнулась в кресло перед стеной мониторов и, наполнив бокал, всмотрелась в плоские экраны. «Зачем он тут?» — думала она. Дженна вспомнила об убийстве. Надо было организовать помощников и грамотно распределить ресурсы команды. Дженна схватила блокнот и сделала несколько пометок. Выслушав краткий отчет Вулфа на месте и выводы Кейна, она составила собственные. Лаки Брикс и Сторм Кроули, конечно, вызывали у нее нехорошие мурашки по коже, но увиденное на месте преступления свидетельствовало о том, что убийца — одиночка. Да, поведение ковбоев говорило, что оба они способны на такое. Но стали бы они тогда работать поодиночке? Посмертная поза жертвы и отсутствие синяков на лице навели на мысль о том, что парень девушки ни при чем. Дженна успела повидать жертв домашнего насилия и знала. Разгневанные мужья и любовники бьют по лицу. Это убийство обставили с кошмарной артистичностью. А значит, виновник убивал и прежде. Вулф упомянул один важный момент. Те, кто увечит своих жертв, раскачиваются постепенно. Начинают с домашних животных, и по мере того, как растет жажда, переходят к людям. Судя по кошмару в лесу Стентон, тот, кто так жестоко поработал над Фелисити, имеет большой опыт. Если он не изменил своему почерку, то его след найти будет несложно. К тому же люди совершают ошибки. Не имея возможности прошерстить местные базы данных на предмет схожих случаев, Дженна набросала письмо, а потом разослала его полиции и шерифам всех округов штата. Затем откинулась на спинку кресла и принялась планировать следующий день. Утром она попросит Роули отследить сотовый Фелисити и скачать детализацию ее звонков и текстовых сообщений. Письменное разрешение родителей давало департаменту шерифа полный доступ ко всем ее аккаунтам. Роули также, наверное, поищет улики и в социальных сетях. Нужно хоть примерно понять, куда Фелисити ходила после того, как покинула дом, и до половины десятого. Список друзей пришелся бы кстати. Кейна Дженна отправит допросить ее парня, Дерека Смита, узнать, есть ли у него алиби. Тот, кого Фелисити встретила по пути, и убил ее. Лицо девушки никак не шло из головы, и Дженна задалась вопросом. «Зачем ты пошла в лес, Фелисити?»